Бабет замолчала и надулась на меня немного, но я ей ничего не сказала и видела, что это ее сердило. Я страдала, но мои принципы были сильнее моей дружбы в эту минуту. За год перед тем я дала ей доказательство дружбы, которая ее очень тронула. В Дортмунде у нее перед каждые 3 дня была перемежающаяся лихорадка. Мать запретила мне видеть Бабет во время приступа в этой лихорадке из боязни, чтобы я не заболела от дурного воздуха. Несмотря на это запрещение, я бегала к ней так часто, как только могла вырваться, и делала для ухода за ней все, что могла придумать. Помню, что однажды я заваривала ей чай, когда ушла ее горничная. В другой раз я давала ей лекарства. Наконец, я оказывала ей все мелкие услуги, какие я могла. Когда наступил день отъезда, я простилась с Бабет. Мы обе плакали, и я ей все говорила, что мы едем только в Берлин. По приезде в Берлин мать считала неуместным, чтобы я появлялась при дворе или вообще где бы то ни было вне дома, но случилось иначе. Король прусский, через руки которого прошли все пакеты, посланные из России по адресу матери, был вполне осведомлен о причине поездки отца и матери в Берлин, и вот каким образом. При русском дворе тогда были две партии. Одна графа Бестужева, которая хотела женить русского великого князя на принцессе Саксонской, дочери Августа II, короля польского, а именно на той, которая вышла замуж за курфюрста Баварского. Другую партию называли французской, и к ней принадлежали обергофмаршал великого князя Брюмер, граф Лесток, генерал Румянцев и еще некоторые, все друзья французского посланника, маркиза де ла Шатерди. Бестужев Рюмин, граф Алексей Петрович, 1693-1768, канцлер при Елизавете Петровне, генерал-фельдмаршал при Екатерине II. В 1707 году на собственные средства семьи отправлен в учебу за границу, учился в Копенгагене и Берлине. Петр I определил его к русскому полномочному послу в Голландию, затем служил при Ганноверском, английском и курляндском дворах, был министром-резидентом Дании, резидентом в Гамбурге. В 1740 году вызван на родину, назначен кабинет министром. После падения Берона привлекался к следствию. С 1741 года, после воцарения Елизаветы Петровны, вице-канцлер. С 1754 года сближается с великой княгиней Екатериной, составляет проект ее участия в будущем правительстве супруга, с тем, чтобы самому возглавить военную адмиралтейскую коллегию. В 1758 году арестован по ряду политических обвинений, в том числе в придворной интриге. Смертная казнь заменена ссылкой в имение. По воцарении Екатерины II ему были возвращены чины, ордена, назначен пенсион 20 тысяч рублей в год, но реальной власти он уже не имел. Лесток, граф Иоганн Герман, 1692-1767. Русский государственный деятель. Прибыл в Россию в 1713 году из Франции в звании лекаря и пользовался расположением Петра I, но в 1720 году был сослан в Казань за аморальное поведение. По воцарении Екатерины I назначен лейб-хирургом, играл выдающуюся роль в подготовке переворота в пользу Елизаветы Петровны. После ее восшествия на престол стал одним из самых влиятельных лиц в стране. Интриговал в пользу Франции и Пруссии не бескорыстно. После того, как была перехвачена тайная переписка его и Шатерди, утратил доверие императрицы. В 1748 после новых разоблачений был арестован, приговорен к казни, но помилован и сослан в Углич, а затем Великий Устюг. Петр III в 1762 году возвратил ему чины и имущество. Вероятно, имеется в виду Александр Иванович Румянцев, отец графа Румянцева-Задунайского, дипломат, захвативший вместе с Толстым царевича Алексея. При Анне Иоанновне побывал в ссылке. В 1738 году назначен правителем Малороссии. Французская партия, которой пишет Екатерина II, прочила его в канцлеры на смену Бестужеву. Умер в 1750-е годы. Шатерди. Иоахим Жак Тротти, Маркиз, 1705-1758, французский военный и дипломатический деятель. С 1739 года находился при российском дворе, где пытался интриговать в пользу воцарения Елизаветы Петровны, имея в виду интересы Франции и Швеции, не забывая и о своих собственных. Однако успеха в конечном счете не имел. В 1744 году выдворен из России, с 1745 года на военной, с 1749 года на дипломатической службе, участник Семилетней войны. Этот последний предпочел бы ввести в Россию одну из дочерей французского короля, но его друзья не смели рискнуть на выступление с такой идеей, которой питали отвращение императрицы и граф Бестужев, имевший тогда большое влияние на ее ум и отклонявший ее от этого.